Как твое полное имя? Зукаркатан. Откуда родом? Город Таммин. Твои воины тоже оттуда? Да. С какой целью прибыл в Бурагос? Охранять Эрика Махпуна и его людей. Где ты находился вчера в 2 часа дня? За столом в этом доме. Кто находился вне дома? Никто. Никто не покидал территорию поместья в обеденное время? Нет. Сколько раз ты совершал в своей жизни поджоги? Ни разу. Встречался ли Эрик Махпун с комендантом гарнизона? Нет. А ты знаком с комендантом? Нет. Что вы знаете о поджигателях? Ничего. А твои воины знакомы с комендантом? Нет. Подобные вопросы задавались командиру охотников почти полчаса. Но как их дознаватель не варьировал, как не переставлял местами слова, из уст допрашиваемого не слетело ни единого ответа, который мог бы скомпрометировать обитателей поместья. Эрик Махпун стоял как натянутая струна, в любой момент ожидая прокола и готовый по первому же подозрению сдернуть сонное покрывало с головы невменяемого. Именно об этом они договорились заранее. И если бы такое случилось, пришлось бы прорываться из города с боем. Но все окончилось благополучно. Кремон врал напропалую, хотя со стороны и казалось, что он полностью лишен собственной воли и отвечает на любой вопрос только правду. К тому же за эти полчаса в ворота поместья заглядывали несколько посыльных, и теперь они там подпрыгивали от нетерпения. Видимо, магический раритет был востребован в других местах просто невероятно. В конце концов косящийся на ворота дознаватель резко фыркнул, прислушался к звону колокола на городской башне с часами, сам снял бережно покрывало с головы охотника и уже на ходу хлопнул Эрика по плечу. «Ладно, мы двигаем дальше, время поджимает, но как-нибудь потом, если не накажут меня отправкой в действующее войско, обязательно заскочу к тебе на стаканчик вина. Угостишь? Обязательно!» — крикнул ему вслед Махпун и протяжно вздохнул от распирающего его тело облегчения. Пока остальные каратели неспешно покидали двор, подскочивший с места Кремон с раздраженными нотками набросился на своих воинов. «Чего стоите? Все, отдых закончился. Продолжаем тренировку». Разбились на пары. Начали. Вскоре он уже метался между рядовых охотников, выказывая присущее всем командирам недовольство как внешним видом своих подчиненных, так и их несуразными действиями. Не нравились ему ни движения с оружием, ни управление магическими структурами. И хоть ворота вскоре закрылись за карателями, но они еще далеко слышали разносящийся по улице голос. «Кто так меч держит? Это ведь не палка, которой коров погоняют. Резче, резче кистью вперед двигай. Вот так, отлично. И защита почему такая тусклая? Ну-ка добавь ей силенки. Так, а теперь отбивай. Ух». В какой-то момент, по странному совпадению и собственной безалаберности, он оказался на пути отбитого мечом фаербола. А так как защиту воздвигнуть вокруг себя и не старался, то мог остаться с поврежденными глазами. Сгусток магической энергии летел прямо в лицо, и только в последний момент невменяемому удалось выставить перед собой раскрытую ладонь. Напрягшись в предчувствии боли, он так и замер с закрытыми глазами. Чей-то испуганный возглас заставил всех остальных воинов тоже застыть на месте, и только потом виновник происшествия бросился к командиру. «Ты как?» Кремон уже открыл глаза и теперь с недоумением рассматривал пальцы на руке, а второй рукой потирал затылок. «Да вот странно как-то, только тепловая волна по руке прошла, и ничего больше, вроде как ничего». Десятник Сова приблизился тоже. Сам он ничего не видел, но, когда ему пояснили суть дела, недоверчиво улыбнулся. «И куда эта тепловая волна прошла?» Невменяемый опустил голову. «Кажется, ушла в землю. Не должно так быть, уверен. Фаербол просто рассосался в пространстве. Несложно проверить», — предложил командир и бесшабашно выставил в сторону левую руку. «Давай швырни ты тоже». Но тут же спохватился и добавил. «Только не самый большой, а минимальный». Сова недоверчиво скривился, оглянулся на своих коллег, как бы призывая тех в свидетели, и после короткой концентрации послал еле видимый глазу сгусток энергии в цель. Тот вошел в руку без всякого звука и словно в ней растворился. Кремон внимательно осмотрел пальцы, на которых обязательно должен был появиться ожог. Однако, даже точки нет. «Ну-ка теперь давай чуть больше». Дальше испытания проходили по нарастающей, и ни один фаербол не причинил невменяемому ни малейшего вреда. Вся смертельная энергия словно впитывалась телом и по нему сбрасывалась в землю. Дошло до того, что практически смертельный удар, который нанес воин со свежим магическим запасом, повредил не что иное, как подошвы на сапогах Кремона. Тот запрыгал, стаскивая с себя обувь. «Шейтар, как же оно печет!» Все увидели в подошвах сапог две прожженные дыры, размером с большую монету. Сова первый сообразил, что к чему, восхищенно пощелкал языком и констатировал: «Командир, кажется, ты теперь можешь смело работать громоотводом». Глава 33. Переход с остановками. На следующий день, после обеда, переодетые в свободных охотников и нормиане покидали пропитанный запахом дыма бурагос. Делали это без всякой скрытности. Наоборот, афишировали свою скандальность и показную веселость от якобы выпитого в течение последних суток алкоголя и не скрывали своего наплевательского отношения к судьбе огромного города, не забыв распустить перед этим слух, что заработали люди рода Зейка и их бравые стражники на маленьких рожках просто невероятные суммы денег. Надменные и распухшие от пьянства лица явно распирались скабрёзными мыслями по поводу продолжения бесшабашного отдыха после славной добычи на севере, и только строгость командира держала беззаботную компанию в узде дисциплины. Но горожанам пришлось проявлять ловкость и сноровку, чтобы увернуться от прущих напролом пахосов. А воины многочисленных разъездов и выставленных после пожара заслонов посматривали на охотников с угрюмой завистью, проклиная в душе свою тяжелую службу и никчемную оплату за нее. Останавливать отряд никто не стал, потому как приказ был проверять лишь подозрительных людей, невзирая на то, пешие они или верхом. А в данном случае разящий перегаром отряд скорее вызывал желание поскорее убраться у него с пути, чем обратиться к его командиру с невинными, так сказать, житейскими вопросами. Между собой, правда, воины гарнизона вопросы задавали, но старались делать это как можно тише. И куда это Шейтерово отродье прется? Наверняка на свой болотный север спешат. Непонятно, чего они тогда на восток едут. Действительно, может, заблудились? Ага, хочешь подсказать им правильную дорогу? Делать мне больше нечего. Да и вообще, может, они заказ на охрану нового каравана взяли. И уже далеко за крайними пригородами воины одной из последних застав догадались о конечной на сегодня цели неспешно двигающегося отряда охотников. Смотри, да ведь они свернули на дорогу в Песочное. Теперь все понятно. На самой дорогой постоялый двор подались. А то, с их денежками я бы то же самое лучшее ел и на цены не оглядывался. Сравнил. Но меня удивляет то, что они никого не боятся. Неужели их самих никто никогда не грабит? Шутишь? Да на них и всей нашей сотни мало будет. Они же все змеиные. Почему тогда пояс акзеров не носит? Вот сопля зеленая. Да потому что они свободны от любой воинской и прочей повинности и живут, как им заблагорассудится. Хотят? Караваны сопровождают, а хотят, сидят по своим замкам да опыты с оживлением скелетов проводят. Ох, жуть-то какая, а чего тогда наш Фарати не прижмет их к ногтю? Оно ему надо, чем бы свободные охотники не тешились, лишь бы в управление государством не лезли, а они и не лезут. Да хорошо быть гзыром, да еще и свободным. Ладно тебе, размечтался, пояс лучше подтяни, а то вон десятник сюда спешит, наверняка сейчас будет про тех пьяниц расспрашивать. А тем временем пьяницы и в самом деле шумной толпой завалились в один из самых известных в округе постоялых дворов. Причем известность об этом придорожном пристанище распространялась не только из-за шикарных, очень удобных номеров и высочайшего качества обслуживания, но и из-за кулинарных изысков. Вполне естественно, что вольные охотники тоже славились своим неуемным обжорством, веселостью и щедростью, которая частенько переходила в оголтелое транжирство. Вот только и скандальная известность таких гостей оставляла желать лучшего. Поэтому вышедший навстречу хозяин постоялого двора сразу приготовился к самому худшему, хотя на лице его сияла ослепительная счастливая улыбка. Чем можем служить? Командир охотников вначале придирчиво осмотрел блистающий чистотой зал, принюхался к ароматным запахам, доносящимся из кухни, и только тогда удовлетворенно кивнул. «Да чего же приелась эта вонь в бурагосе? Завтра утром нам отправляться в дальнюю дорогу, а сегодня хочется как следует откормить наши истощавшие организмы. Поэтому тащите на столы все самые лучшие из кормежки и пойла, а для ночлега возьмем 5 общих комнат. Уедем на рассвете». «Ну что тебе непонятно?» Вопрос относился к хозяину, который явно не спешил принимать скандальных гостей без предоплаты своих услуг. Хоть его постоялый двор пользовался покровительством властей и наилучшей магической защитой, но верить свободным охотникам считалось не в его правилах. Поэтому, привычно подавив в желудке трепещущий страх, он с апломбом поставившего все ва-банк торгаша уточнил: «Пить что будете? Вино или гремвин? И гремучку тоже», — гаркнул командир. А рассаживающиеся за самым большим столом коллеги поддержали его восклицание дружным хохотом. «Тогда с вас 3 золотых». Уже отвернувшийся Кремон оглянулся на отчаянного хозяина. «А не рано ли плату берешь? Раз вы желаете все самые лучшие, то вашу платежеспособность лучше подтвердить сразу. А немного ли просишь? Моя честность известна всем. Если останется сдача, вы ее получите при выезде». Невменяемый, хмуря брови, сделал вид, что задумался, а потом выложил на стол 4 золотые монеты. «Если останемся довольны, сдачу можешь смело оставить себе. Постараемся». Словно исполнительный приказчик, хозяин постоялого двора ловко спрятал монеты в нагрудный карман и хлопнул в ладоши. «Накрыть столы». Видимо, на кухне объявили аврал в то самое мгновение, как увидели подъезжающий отряд воинов. Пока шли приветствия и торговля, повара вместе с прислугой успели приготовить так много и качественно, что сразу после хлопка в главный зал ринулись более 10 молодых проворных служанок с полными подносами. И не успел командир охотников разместиться между своими товарищами на крепкой лавке, как весь стол заставили тарелками с хлебом, салатами, зеленью, колбасами и сырами. Словно по мановению волшебника появились кружки, кубки, затем кувшины с пивом, морсом и вином. Следом заблестели графины с изумрудным гремвином и прозрачной, как слеза, гремучкой. Пока наливали и пили по первому кубку, поднесли студень, заливную рыбу и соленья из овощей. Причем любая закуска отличалась просто изумительным вкусом. И уже только это могло возрадовать любого, даже самого разбалованного гурмана. А еще ведь с кухни продолжали нестись ароматные запахи готовящихся горячих блюд. Опасения хозяина постоялого двора не подтвердились, как ни странно, но охотники не слишком-то и спешили подтвердить свою репутацию оголтелых скандалистов и зачинщиков драк. Даже к вечеру, когда весь главный зал заполнился посетителями, свободные гзыры продолжали вести себя весьма солидно, приемлемо и ни с кем не задирались. А ближе к ночи вообще постепенно, поодиночке, подались отсыпаться в свои комнаты. Скорее всего, им и в самом деле предстоял дальний, ответственный путь. И когда стол покинул самый последний охотник, очень многие вздохнули с облегчением, хотя и продолжили вести себя тихо, без обычных в таких случаях песен и шумных споров. Как говорится, не буди лихо, пока спит тихо. Вот только никто из охотников спать не спешил. Усевшиеся на подоконнике их комнат балары проверили отсутствие нежелательных соглядатаев, и вскоре уже весь отряд в пешем строю соединился в небольшом овраге с воинами Эрика Махпуна. Быстро все уточнили на местности, выдвинулись на позицию для атаки, и вот уже 30 человек одновременным ударом опрокинули охрану крупного, расположенного особняком поместья, уничтожили телохранителей и выдернули из кровати ничего не соображающего тысячника карателей, уничтоживших стан пастуха. Церемониться и тратить с ним время тоже не стали, а, воспользовавшись сонным покрывалом, приступили к допросу. Пока остальные воины грузили древние книги в переметные сумы, Кремон вместе с Эриком выясняли местонахождение женщин и детей стана Нагарас, ведь обещали пастуху, что добьются любой ценой, где находятся его земляки. Как оказалось, командование карателей поделило трофей при разграблении собственного народа самым простым способом. Все драгоценности, книги, любые маломальски пригодные в быту вещи забрал тысячник, а всех людей и животных – его коллега. К счастью, в скором времени он рабов распродавать не собирался, а содержал их всех в своем замке, который находился километрах в 60 на восток от Бурагоса. Все вопросы получили свое разъяснение, и, когда Эрик уже собрался казнить тысячника, Кремон на всякий случай спросил: «Библиотека вся в целости?» «Нет, какие-то книги отсутствуют». «Да». «Ты их кому-то продал?» «Да». Далее невменяемый с огромным разочарованием и злостью выведал, что жадный тысячник 2 дня назад продал 10 книг одному из древних шаманов, проживающих в старой части Бурагоса. Причем тысячник и сам конкретно не знал, какие книги он продал, считая их просто единицами. Вся остальная библиотека была уже погружена, и время операции завершилось. Следовало немедленно уходить из разграбленного поместья. Вот только невменяемый очень расстроился возможным отсутствием книги, описывающей принцип работы Лика Занваля. Хоть там больше и нет ничего важного или существенного, но вдруг какая-нибудь забытая пастухом мелочь помешает на самом важном этапе операции. «Так что ты предлагаешь?» – спросил Махпун. «Придется тебе, Эрик, возвращаться в Бурагос и подбирать ключики к этому старому шаману. По крайней мере, постарайся все тщательно разведать и отыскать пути проникновения в его дом. Возьмешь себе в помощь десятника Саву, а если мы завтра не отыщем нужной книги в трофейном багаже, то поздно ночью и я к тебе подамся. 2 баллоров уже сейчас отправим в поместье Зейка. Ладно, тебе видней. Но если книга найдется в Сумах, тогда твои баллары получат от наших определенный сигнал маяком, и вы сразу покинете Бурагос. Вскоре от затихшего поместья в разные стороны подались 3 группы людей. Самая многочисленная с нагруженными книгами пахасами подалась в сторону далекого пока поселка. Переодетые в охотников энормиане поспешили на постоялый двор, где провели перед рассветом показательную побудку, в которой трудно было разобрать, кто куда и каким количеством пробежал, и быстро отбыли в неизвестном для хозяина направлении. И последняя группа, в количестве 3 человек, не привлекая к себе внимания, на максимально большой скорости подалась обратно в пропавший дымом город. К тому времени балары как раз закончили перенос трупов в заранее намеченную для этого яму с зыбучим песком. Причем скинули туда только трупы воинов наружной охраны. После разбирательства дело будет выглядеть так, что поместье разграбили именно они, что уведет следствие совсем в другую от легиона сторону. Примерно к полдню библиотеку, сложенную в одной из пещер, при радостном участии пастуха тщательно осмотрели несколько эльмитоланов. Как и опасался Кремон, самого ценного и нужного книжного раритета не нашлось. Тут же послали условленный сигнал баларам в Бурагосе, а сам командир стал готовиться к походу. Решил взять с собой и хранителя разоренной библиотеки. Да только не суждено было молодому герою посетить древний город еще раз. В дом Каламина Зейка деловито прошел посыльный и сразу доложил. Прибыли разведчики из подразделения Карага. Они утверждают, что Титан подойдет к Шейтеровой балке уже завтрашним вечером. Не доверять доставленному сообщению смысла не было, поэтому невменяемый задумался о причинах такой спешки противника. Почему они так торопятся? Действительно, проход ведь еще не готов, удивился Каламин. Или они набрали столько баларов, что хотят приподнять детище древних? Вряд ли у них это получится, засомневался посыльный. А вот скорость продвижения явно увеличилась. Что будем делать, забеспокоился молодой глава рода. Все оставайтесь на своих местах и занимайтесь теми же делами, что и прежде. А вот мне надо срочно перебраться в самую удобную пещеру возле дороги Титана и своими глазами все тщательно высмотреть. Не нравится мне такая спешка. Ну а тебе, пастух, придется срочно мчаться в Бурагос самому и помогать Эрику с розыском книги на месте. Постарайтесь ее мне обязательно доставить. Постараемся, улыбнулся долговязый хранитель, но должную озабоченность проявил сразу. Главное, с тем старым шаманом справиться. Мало ли что у него на уме и в рукаве. И тут же получил разрешение. Если у вас получится, можете перекупить книгу по любой цене. Только доставьте ее ко мне как можно скорее. Глава 34. Координаторы войны. Штаб союзных войск охранялся настолько тщательно, что порой даже личные посланники от королей теряли массу неоправданного времени для доставки срочных сообщений, в связи с чем венценосные персоны порой в выражениях игнорировали правила хорошего тона. Но никто особо не роптал, главнокомандующие понимали, что враг припрятал основные сюрпризы на потом и наверняка их покажет с началом основных действий на театре предстоящих сражений. Раз шаманы умудрились обезопасить собственные территории как от коротких контратак, так и от тотального вторжения, то в самый неурочный час постараются реализовать свое преимущество и в наступательном движении. Скорее всего, как предполагала разведка, перед часом X враг предпримет попытку лишить союзников единого командования и нанесет упреждающий удар по крепости Роккенлаат, хотя сама крепость считалась, пожалуй, самой древней и самой неприступной в баронстве Радуги. Тысячелетиями несокрушимые бастионы с 3 сторон окружали глубокие воды реки Рося, и только с 4-й стороны примыкало ровное как стол каменистое плато. Именно по этому плато, преодолев вначале все защитные рубежи города Шаирнадар, столицы баронства, можно было подойти и начать осаду твердыни. Но у любого здравомыслящего существа сразу же пропала бы охота штурмовать это место, лишь только он задрал бы голову и внимательно присмотрелся к совершенно гладким, строго вертикальным стенам 50-метровой высоты. Единственные из разумных жителей планеты, для которых такая высота не представляла особого значения, к счастью, сейчас находились в одном с баронством военном союзе, поэтому наличие драконов и баларов не только на самых высоких башнях крепости, но и на всех соседних с ней возвышенностях гарантировало, по мнению военных стратегов, тотальную неприступность Роккенлаат. А в самой крепости, в ее главном зале, собрались более 4 десятка высших командиров, представляющие 7 разумных видов обитателей планеты, чтобы обсудить самые последние новости из Кремневой Орды, что доставили в баронство Радуги два балара из состава сборного легиона Кремона Невменяемого. И новости эти не сулили ничего хорошего в ближайшем будущем, хотя и не вызвали ненужного ажиотажа или постыдной паники. К всеобщему удовольствию, началось заседание в довольно апофеозном настроении. На этот раз за круглым столом сумели собраться не только люди, сорфиты, таги, драконы, балары и колобы. Помимо них впервые присутствовал представитель царства Вьюдраши, на которого многие посматривали с нескрываемым удивлением и откровенным недоумением. Хотя еще несколько дней назад точно такого же внимания удостаивались драконы, балары и колобы, а чуть раньше и сорфиты стаги. Но после первых споров и совместно проведенных ужинов между всеми разумными возникала странная толерантность. Не сразу, конечно, и не между всеми подряд, но возникала. При этом стоило учитывать и помнить, что высшие военные чины во все времена славились ярко выраженной неуживчивостью между собой и неувядающим духом противоречия. Для них в порядке вещей было спорить и критиковать мнение оппонента. И в последние дни они также спорили и кричали до хрипоты, но вот что интересно. Делали они это не как с представителями другого разумного вида, а как со своими собственными генералами. Грубость, присущая военным, так и осталась у них в крови, но вот договариваться им вменялось и приходилось в обязательном порядке, хоть и не всегда в вежливой и корректной форме. Даже случай особый произошел, который тут же стал самым популярным анекдотом. На затянувшемся торжественном ужине таги и балар настолько вошли в раж спора, что стали выкрикивать друг другу вначале оскорбления, а потом и угрозы. Миниатюрный таги вскочил с ногами на стул и в порыве командного, авторитарного исступления заорал: «Я тебе сейчас морду набью», на что рассерчавший балар ответил: «А я тебе все корешки выдерну». Потом оба долго и нудно смеялись. Наверняка и другим рассказали про концовку спора, хотя саму суть предыдущего разговора забыли начисто. Конечно, подавляющее количество мест в совете занимали люди. Помимо пятерых инормян и четырех огов за столом находились шесть маршалов из обоих баронств, три генерала из Спегота, два высших командира из Антера, которых возглавлял единственный из добравшихся в Роккенлаат монархов, султан Таррилон Радужный. Помимо них присутствовали два маршала из Чингалии, три адмирала морского королевства и целых четыре главнокомандующих из южных княжеств. Тоже повод для анекдота, если вспомнить, что на побережье южного континента насчитывалось чуть ли не 60 независимых территориальных образований, гордо именующих себя княжествами. Так что сумей на югах наскрести средства для командирования всех своих маршалов и генералиссимусов, в древней крепости Роккенлаат наверняка бы не хватило места для размещения пышных делегаций. По трое представителей было со стороны драконов, колобов, таги и сорфитов. Ну и, пожалуй, только разумные растения занимали первую строчку по численности в составе совета. Как это ни странно, но их собралось сразу 8, причем каждая зеленая сфера представляла только свой регион, который чаще всего совершенно не соответствовал общепринятым границам государств. Правильнее сказать, наземным границам, потому что балары распространяли свою разумность с помощью миссионерства, совершенно границ не придерживаясь. Поэтому практически в каждом новом регионе имелся свой лидер, выходец из Эйнарми. И даже не просто из Эйнарми, а конкретно из той самой стаи, некогда проживавшей возле поселка Агван. Само собой, что все летающие собратья на первое место в своей иерархии ставили никого иного, как легендарного спина и его самого близкого сподвижника Карага. А уже затем следовали вершители регионов, как стали себя вдруг называть летающие растения, прибывшие на совет. Особенно те, кто мимолетным касанием корней пробуждал интеллект у своих диких соплеменников. Как ни удивительно, но и в общих спорах балары все чаще одерживали верх со своими идеями. Хотя то, что они порой предлагали, не лезло ни в какие ворота. Например, не далее как вчера один из них договорился до того, что следует немедленно убрать все войска от границы с Кремневой Ордой и спешно эвакуировать оттуда все гражданское население. А на вопрос «зачем?» ответил: «У шаманов пропадет сама причина для вторжения, ведь они хотят рабов, а где они их возьмут, если все сбегут?» Один из баронских генералов ехидно переспросил: «Дома и имущество беженцы тоже с собой захватят, да зачем оно им?» Искренне удивилось дитя природы. Ни к чему настолько опутывать себя материальными узами, чтобы рисковать из-за этого дорогостоящими жизнями. И как было доказать баларам, что человек не может жить, как перекати поле? Ведь такое возможно только у летающих растений. Где присел, там и дом. спорили и кричали опять долго, и многие энормиане с досадой жалели об отсутствии Спинайкорга. Помня о вчерашней дискуссии, председательствующий на Совете Тормин Звездный, министр иностранных дел и первый светоч магического совета Энорми, постарался сразу перевести обсуждение последних новостей на сугубо технический уровень. В подобные дебри механической казуистики вооружений Балар обычно не вмешивались. Перед каждым на столе лежит отчет с основной сутью полученных данных и краткие выводы наших боевых эльмитоланов. Вижу, что вы все уже с записями ознакомились и понимаете, насколько смертельным для наших армий может оказаться массированный обстрел из орудий детища древних. В настоящее время специалисты даже теоретически ничего не могут противопоставить такой немыслимой мощи неизвестного монстра. «Ну а хоть какие-то оборонные наработки имеются?» – спросил представитель Ледонии. «Для того, чтобы находиться за столом, Калаб просто стоял в боевой трансформации, и его каток грозной массой нависал над хрупкой, по сравнению с его блестящей чешуей, столешницей. Да, и кое-кто из вас уже об этом наслышан. Наши союзники из Альтурских гор сейчас ведут тотальную чистку и настройку, пожалуй, самого мощного оружия дальнего уничтожения, которое древние построили на территории драконов. Для этого специально приглашены лучшие техники со всего мира. Самые знаменитые таги уже там. С виду коготь Альтуры является гигантской литанрой, и если удастся ее починить и настроить, то удар по Титану будет нанесен без промедления. Правда, на данный момент коготь Альтуры остается неподвижен. Внутренние устройства до сих пор полностью не активированы. Не говоря уже о том, что нет возможности до конца отреставрировать расположенный невдалеке специальный накопитель мощнейших зарядов. Насколько мне известно, заговорил маршал баронства Стали, в Альтурских горах имеется еще одна подобная литанра. Как идет ее ремонт? Иссиня-черный дракон шумно выдохнул, сметая напором воздуха листки доклада перед собой, и, прежде чем ответить, поспешно извинился. «Прошу прощения, вот подайте, спасибо. По поводу второй литанры могу сразу сказать, что, по мнению всех специалистов, лежит она на грунте давно и восстановлению не подлежит. В ее корпусе прекрасно просматриваются следы трех взрывов невероятной мощи, которые производились изнутри и покоробили весь корпус древнего оружия до основания. Практически там и приемлемых деталей, которые можно было бы передать на коготь Альтуры, не осталось. Но это еще полбеды. Ведь даже в том случае, если наша Литанра-башня заработает, зарядов для нее нет. Готовый к запуску накопитель стоит бесполезным зданием, а имеющегося общего гения всех разумных нашей планеты не хватит для создания одной единственной уникальной детали. Тормин Звездный похлопал ладонью по лежащей перед ним папке. «Могу вас порадовать, уважаемый коллега. Его Величество Рихард Огромный дал мне письменное разрешение доложить всему уважаемому совету, что недостающая деталь, под обозначением игла, почти готова, и ее постараются доставить в Альтурские горы в самом ближайшем времени». «Постойте», — изумился дракон, — «но почему нам об этом ничего не известно? Зачем радовать преждевременно непроверенными данными?» — откровенно удивился председательствующий совета. «Мало того, даже сейчас никто не сможет дать полной гарантии предстоящей работоспособности иглы. И какие шансы, что эта деталь окажется действенной? Очень большие. Практически можно гарантировать чуть ли не 90%. Над столом повис оживленный гул голосов, который оборвал обиженный басок одного из таги. «Но почему вы нас не привлекли к работам над этой иглой? Дело в том, что я неправомочен отвечать на этот вопрос, но могу заверить, что короли сарфитовых долин поставлены об этом в известность, и вы можете поинтересоваться их мнением по этому вопросу по своим дипломатическим каналам». Глядя, как сарфиты недоверчиво переглядываются с таги, Тормин Звездный незаметно вздохнул. Портить отношения со старыми союзниками считалось непозволительно, да и с новыми тоже. Но как ты им сейчас расскажешь, что всем известный герой нагло выкрал иглу прямо из помещений накопителя и она сейчас находится у драконов под самым носом? Ни в коем случае нельзя разглашать тот факт, что Кремон невменяемый спрятал среди поверивших ему людей то, о чем они и сами представления не имеют. А пароль на возвращение хранимого предмета он сразу же по возвращении в Энормию передал в плоду. Теперь достаточно было только дать специальный сигнал маяком в Альтурские горы, и один из доверенных агванских баларов сразу поспешит к нужному человеку со словами «Весточка для Ксанеферити». После этого игла через 5 минут окажется в накопителе. Конечно, это можно было бы сделать уже сегодня, а то и позавчера, Но ведь при всем стремлении крылатых союзников к сотрудничеству многовековая вражда не забылась, и любой монарх вместе со своими советниками вправе перестраховаться. А вдруг восстановленная гигантская Литанра будет повернута в сторону Энорми, а хваленая структура отката, изобретенная Хлеби избавляющим, не справится с отражением такой атаки? А как узнать, где эту структуру установить, куда будут нанесены первые удары, особенно в том случае, если власть среди драконов сменится и Старгилобоя Фиолетового таки неожиданно свергнут его противники? Что тогда делать? Поэтому пока тайные службы через других союзников пытались понять, что же все-таки представляет собой коготь Альтура и как с ним бороться, и готовили контрмеры. Это раз, а два, это уже красные лица баронских маршалов и нервное вздрагивание находящихся в боевой трансформации колобов. Ни те, ни другие не хотели бы жить в постоянном страхе перед рушащейся с неба смертью. Да и остальные представители других государств заметно стали нервничать. Ведь даже сам факт дееспособности такого оружия может разрушить и без того шаткий союз. Имелась еще и третья причина, по которой король Энорми не хотел отдавать иглу в лапы драконов. Ведь его государство находилось в наиболее отдаленных от театра предстоящих военных действий местах. Пока до них доберутся ретивые ордынцы, многотысячные армии их так или иначе, но сотрут в порошок. Следовательно, шаманы могли проиграть и без применения против них гигантской Литанры. В итоге недостающая деталь из неизвестного материала преспокойно и дальше полежит в надежном месте. Или для полной гарантии будет доставлена в плоду на вечное хранение. Причина, конечно, слишком циничная. Но, как поговаривают короли, свой народ ближе к телу. Сейчас же Тормину опять предстояло направить прения совета в нужное русло. Наибольшую опасность для наших рубежей представляет именно невероятная мощь неизвестного нашей науке оружия. Причем все эти орудия могут извергать не просто взрывчатые вещества, но и раскаленную полужидкую массу, которая, по описаниям очевидцев, горит похлеще, чем драконья смесь из мушек, да и забрасывается на неизмеримо большие расстояния. Очевидцы не ошиблись, уточнил представитель Спегота. Вряд ли, да и осталось их всего трое в живых, из нескольких тысяч. Если, конечно, не считать самого Фарати с его приспешниками, которые для осмотра пробных стрельб по живым мишеням уселись на горном уступе и наблюдали оттуда, словно из театральной ложи. Опять заговорил поблескивающий чешуей каток Колоба. Но ведь вы отправили в Орду легион для уничтожения Титана? Отправили. И могу доложить, что легион действует в глубоком тылу противника весьма удачно и рационально. Будем надеяться, что им удастся, если не окончательно уничтожить диверсионными методами детище древних, то хотя бы его повредить. В крайнем случае, приостановить его продвижение в сторону наших границ. Сейчас время тоже имеет большое значение, но вы сами можете почитать, что представляет собой это невиданное по размерам железное чудовище. Парить над поверхностью Земли, имея миллионы тонн веса, это уже о чем-то говорит. Так что надо вполне реально смотреть на вещи и понимать, что задание может быть невыполнимо. Хотите сказать, что лучших боевых эльмитоланов трех разумных видов и полк боевых баларов послали на заведомую гибель? Тарилон Радужный, задавая этот вопрос, скорчил такую понимающую гримасу, что Тормин не выдержал и решил раскрыть некоторые карты. Тем более, что большинство здесь находящихся разумных существ про легион вспоминали как про обезличенное, единое целое. Кто, кем и почему руководит, до сих пор не обсуждалось. Разве что было известно, что баларами в легионе командуют лидеры спины Карак. Хочу напомнить, в тылу противника сейчас действуют самые лучшие воины современности. Так уж и лучшие, продолжал фыркать султан Антара. Наверняка отправили туда самых старых ветеранов. Не без того, покладисто согласился Тормин Звездный. Но чем вам не нравятся ветераны? Не могут они мыслить абстрактно, слишком закостенели в своих догмах. Следовало отправить туда молодежь, самых образованных и разносторонне развитых эльмитоланов. Где же их набрать? Или у вас есть на примете? Конечно, следовало в легион подбирать таких парней, как Кремон Невменяемый. Такие герои не только царство Вьюдорошей отыщут, но и любой титан в гроб загонит. Тормин покровительственно покивал и вдруг спросил с явным подтекстом. Наверняка вы этого героя рекомендуете из-за личного знакомства с ним? Нет, он ни в каких знакомствах не нуждается, и вы об этом прекрасно знаете. Знаем, поэтому именно его и поставили командиром легиона. Султан Антара недоверчиво перевел взгляд на дракона и, Когда тот кивнул, откровенно обрадовался. «Ну тогда мы можем спать спокойно. Этот колдун шаманам не по зубам. Но с другой стороны, я просто поражаюсь, как этот невменяемый всюду успевает». Пришлось первому светочу Энарми напустить на себя скорбный вид. К огромному нашему сожалению, не всюду. Если бы вы знали, сколько еще нерешенных дел висит на наших плечах. Но, после этого задания Кремон невменяемый по указу нашего величества освобождается от всех дальнейших обязанностей перед Отечеством, и будет волен заниматься, чем ему заблагорассудится. Как заявлял сам герой, он хочет посвятить себя научным исследованиям и изучению собственной библиотеки. Похвально ваше стремление наградить отличившихся, загудел еще один коллаб, представляющий Ледонию. Да только мы уходим от основной темы разговора. Как нам кажется, есть еще один метод эффективной борьбы с детищем древних. Какой именно? Как вы знаете, жерло любого орудия можно заткнуть сгустком магической силы. И если это сделать перед самым выбросом взрывчатого вещества, то наверняка жерло при этом пострадает. Следовательно, небольшая группа эльмитоланов легко справится с этим делом. Опять за столом поднялась громкая волна всеобщего обсуждения, которую Тормин Звездный успокоил лишь по истечении нескольких минут. Увы, эта идея не нова, и она уже обсуждалась специалистами. Но только тут присутствуют два очень важных, правильнее сказать, основополагающих фактора. Вначале эльмитоланам следует пробраться к готовящемуся к стрельбе титану как можно ближе, а потом еще и иметь уверенность, что их пробки окажутся действенными. Как вы помните по хорошо известной вам Литанре, вылетающие из нее заряды легко пронзают любые магические препятствия как внутри ствола, так и на большом от него расстоянии. Следовательно, и жерла орудий детища могут быть защищены подобным образом. До сих пор проверить наши предположения не представлялось возможным. Над решением этой загадки легионеры тоже работают. Опять-таки, если им представится такой уникальный случай, не просто соприсутствовать при очередных стрельбах, но и оказаться на достаточно близком от жерл расстоянии. Здесь все понятно, взял слово представитель царства Огов. Но давайте примем самый худший вариант. Примерно через 10 суток Титан все-таки выйдет на границу с Ледонией и начнет обстреливать наши войска. Что мы можем ему противопоставить? Какие конкретные рекомендации вы нам дадите? Конкретно вам. Тормин выделил последнее слово, наверняка будет легче всех противостоять детищу. На вооружении у колобов в большом количестве имеются литанры, и с их помощью можно атаковать агрессора с очень большого расстояния. Мало того, рекомендуется на самых удобных направлениях устраивать подземные ловушки, в ущельях маскировать гигантские баллисты, которые обломками скал будут все-таки наносить какой-то урон титану. Помимо этого, любые стационарные магические заграждения могут оказать отрицательное влияние на работу внутренних устройств этого сложного агрегата. И не следует забывать самого главного. Детище древних двигается вперед только с помощью баларов. Если они по каким-то причинам разлетятся далеко в стороны, то эффективность титана станет намного меньше. Кроме того, чуть севернее нашего местонахождения огромный отряд боевых баларов в настоящее время отрабатывает довольно простой, но, возможно, и самый эффективный метод уничтожения стального монстра. Они учатся синхронно поднимать каменную плиту в несколько сот тонн, а потом бросать ее с двухкилометровой высоты. Надеемся, что при прямом попадании никакая защита древних не спасет самый прочный корпус. А если это не поможет, заскрипел один из баларов. Ведь, по описаниям, стволы титана могут уничтожать и мелкие цели в виде людей. Наверняка и по летящим собратьям ордынцы нанесут массированный удар издалека. Что тогда? Вместо первого светоча Энарми с презрительным высокомерием ответил дракон. Тогда в атаку с литанрами и мушками пойдут тысячи крылатых добровольцев из Альтурских гор, рассредоточенные по всему небу, без всякого строя. Они любой ценой прорвутся на расстоянии прицельных счетверенных выстрелов и нанесут уничтожающий удар. Никакой слой резины и магии не спасет шаманов от гибели. А чтобы никто не сомневался во мне лично, я полечу в первой волне атакующих. Никто не сомневается в вашей смелости и отваге. Убеленный сединами адмирал морского королевства говорил с явной неохотой. Но осмелюсь напомнить, что 2 года назад ваше многотысячное войско под Чальшагом было сметено с неба невиданным ураганом. Тогда вашей воздушной армии не помогли ни литанры, ни огненная смесь, и вполне возможно, что у шаманов имеется точно такое же оружие, которое, Кстати, они с легкостью могут применить и против летающих растений, так что на браваду и самоубийственные атаки я бы советовал не рассчитывать изначально. И вот тут опять-таки встает вопрос. Загудевший каток трансформированного колоба угрожающе закачался из стороны в сторону. На самом ли деле наши союзники из НРМИ готовы поделиться ради победы своими военными секретами? То они таятся с умением производить иглы, то не хотят применить создаваемый ими ураган против наступающих шаманов. Мне кажется, Термин, вам пора пересмотреть свою политику в отношении дружественных стран. Все затихли, ожидая, что скажет на это обвинение Первый Светоч. Ведь все уже прекрасно знали, какой страшный урон в живой силе нанесли два урагана, которыми Энармия защищала свои границы от агрессоров. В первом случае в гиблых топях была уничтожена 3000-я дивизия тотального опустошения, сплошь состоящая из колобов эльмитоланов, вооруженных литанрами. При такой силище тысячный полк сопровождающих наемников и упоминать не стоило. А вот под Чальшагом драконы получили еще более тяжелое поражение. Тогда их воздушная армия из 10 тысяч крылатых оказалась уничтожена полностью. Те несколько инвалидов, что выжили после черного урагана в Альтурских горах, стали символом скорби и несчастья. Но если драконы на совете из-за гордости не стали вспоминать об этом, то колобы так до сих пор и не могли успокоиться после гибели элиты своих вооруженных сил. К тому же упреки трехметрового катка были справедливы. Если уж все отдавать ради победы, то почему с какими-то ограничениями? Председательствующий тут выкрутился с ловкостью бывалого дипломата, с сожалением раскрыл ладони кверху, а в его тоне послышалась неподдельная скорбь. «Очень сожалею, но как вы могли бы и сами догадаться, образующийся ураган возможен только на приграничных с нашим королевством пространствах. Дальше стационарные силы нашей обороны не распространяются, да и цель такая никогда не ставилась, потому что агрессия никогда не входила в планы нашей внешней политики. Мы всегда старались улаживать возникающие конфликты мирным путем». Колаб все-таки попытался извратить события двухлетней давности и выкрикнул в сердцах: «В гиблых топях вы уничтожили наших военных, которым вменялось закрепиться и обжиться на диких территориях. Не хочется возвращаться к тем событиям, но раз вы настаиваете». В возникшей паузе не раздалось ни слова против. Видимо, колобы до сих пор страстно желали хоть чуть-чуть приоткрыть тайну гибели Кто, и Первый Светоч пошел им навстречу. «Пока ваши военные двигались вглубь болот, мы их не трогали. Но вот когда они прошли пригодные для постройки крепости огромные острова, у нас закрались определенные подозрения. И когда ваша дивизия свернула под углом в 90 градусов и направилась с севера на наши территории, все сомнения исчезли. Пришлось атаковать заблаговременно, пока все шли строем. Потому что 3000 боевых катков с литанрами прошли бы наше королевство как нож сквозь масло, а во всей Энарме было к тому времени несколько литанр, и нам выбирать не приходилось. Так вы следили за то все время? Конечно, и за вторжение на наши территории могли уничтожить в любой момент. Ага, все три ога вскочили на ноги одновременно. Значит, вы считаете их своими? И наша разведка доложила правильно. Союзническим договором между Сарфитовыми долинами и Энармией гиблые топи разделены между двумя королевствами строго на север прямой линией. Мы и не делаем из этого секрета, трубным голосом заглушил шум один из сарфитов. Вполне приемлемая практика, когда два соседних государства в едином союзе осваивают заброшенные в древние времена земли. В негодующем порыве оги перебивали друг друга, но гиблые топи принадлежат царству огов. Почему тогда вы там не живете? Пожал плечиками маленький Таги. Можно подумать, вы там живете, с сарказмом воскликнул Агианин. Я сейчас живу здесь, Таги постучал по столу. Но вот наши воины, ученые и исследователи уже давно закрепились на всех островах и продолжили экспансию до самого моря. Мало того, вскоре намечается открыть несколько полностью защищенных магией дорог, которым будут не страшны ни топианские чудовища, ни их гигантская корова. Кажется, такая новость добила огов окончательно. Они опустились на свои кресла и принялись приглушенно между собой перешептываться. Разве что теперь забеспокоились колобы. Один из них опять угрожающе качнулся в сторону миниатюрного Таги. А вот по поводу маленького острова. Он сделал небольшую паузу, подбирая слова, и в разговор тут же вмешался еще один сарфит. Вы интересуетесь той зарядной станцией, которой вы пользовались до сих пор без нашего разрешения. Могу вас заверить, что уже несколько недель, как она находится под нашей непрерывной защитой. Теперь ни одно чудовище ее не сможет повредить. Но где мы теперь будем брать заряды для Литанр? Возопил Калаб. Да мы вам сами дадим. Добродушно отозвался Сарфит. Ведь мы плечом к плечу воюем по одну сторону фронта. Поэтому сколько потребуете, столько и дадим. Правда, и у вас, как настоящих союзников, тоже попросим взамен кое-какие сущие мелочи. Ну допустим, за 1000 полностью заряженных пластин мы попросим 2-3, ну максимум 4 литанры. Ведь и нашим исследователям болот без этого древнего оружия очень трудно приходится. Им ведь тоже надо облегчить работу. Согласны со мной, уважаемые коллеги? Скорее всего, колобы были даже очень не согласны, но ответили только злобным рыком. Подобные переговоры мы вести не уполномочены. Раздался скрип Балара, одного из вершителей регионов. Да как вы все не поймете, старые обиды и распри надо забывать. Чем быстрее все разумные существа нашей планеты осознают свое единство, тем быстрее станут ненужными как литанры и заряды к ним, так и наступательная магия. Голос летающего растения стал громче, а тон патетическим. Подайте друг другу свои конечности, и пусть везде установится мир и счастье, покой и благоденствие. Опустошите свои сердца от злобы и зависти, впустите туда толерантность и дружелюбие, и увидите, как отворятся для вас сияющие врата других миров, как хлынет на вас изобилующее. Взывающий Балар неожиданно заткнулся после удара корнями одного из своих более трезвомыслящих собратьев и тоже стал обводить выскочившими из зеленой сферы глазками находящихся за круглым столом существ. Кажется, все они без исключения были в шоке от услышанного воззвания. Кто умел, отвесил челюсть, кто не имел челюсти, перестал дышать, кто не умел дышать, ну таких уникумов, впрочем, не было. Но молчание в зале совета повисло продолжительное, и прервал его, как потом оказалось, исторической фразой представитель сарфитовых долин. Причем обратился басистый Таги именно к поблескивающим чешуей колобам. «Слушайте, у вас ведь сфера все равно не работает, так отдайте вы ее этим детям природы, пусть себе с ней по небу летают». Но только нас поучать не пытаются. Одобрительный гул коллег резюмировал термин «звездный». Хорошая идея, и очень своевременная. Ведь сфера магической настройки нуждалась в постоянных и дальних перемещениях для лучшей подзарядки планетарной энергии. Глава 35. Щедрый подарок. Вайнгерк еще ни разу не удосужился побывать во внутренностях Титана. И сейчас, когда он после срочного вызова правителя прибыл в Ставку, был очень удивлен, когда его провели вовнутрь второго. Открывшееся взору великолепие невиданных устройств и приспособлений поразило даже его, умеющего отлично скрывать свои чувства. И встретивший его в шикарной капитанской каюте Хафан Риет оказался очень доволен произведенным впечатлением. «Ну как тебе моя игрушка? Нет слов!» – восклицал первый советник, продолжая вращать головой во все стороны. После того, как увидел Титан снаружи, думал, что меня уже ничем не удивишь, но теперь мне стыдно за прежние мысли. Такого чуда не в силах описать словами все наши лучшие писатели и гениальные поэты. Это, можно только видеть, и даже не понимая, что видишь, млеть от восторга. Воистину, ты самый везучий и достойный правитель Кремневой Орды. Такие детища достаются только избранным. Настроение у великого Гзера еще больше улучшилось, и он со смехом завалился на роскошный диван с мерцающим покрытием. Тут же подушки под телом удобно прогнулись, принимая желаемое положение, а Хафан указал пальцем на расширенные глаза советника, продолжая смеяться. «Ха, ну у тебя и вид потерянный, словно первый раз голую бабу увидел. Да и то, как я помню, ты тогда солиднее себя вел. Садись рядом, не стесняйся. Ну я ведь не ты». Вайн осторожно, словно самый нищий пастух, присел, ощупывая неизвестный материал руками. «Это тебе все дается легко и просто. Не только воинские дела, но и наука, литература да и все остальное. Не захотел бы стать правителем, легко бы переплюнул в знаниях сотню таких, как Дымный. Ладно, прекращай опутывать меня лестью», — попросил правитель, но в его тоне проскальзывало самодовольное превосходство. «Хоть и следовало тебя наказать за пожар в Бурагосе, но большой вины твоей не вижу. Так что не подлизывайся». За время бешеной скачки Вайнгерк прекрасно продумал свое поведение, и теперь, словно нашкодивший ребенок, упрямо поджал губы. «Зря ты не видишь моей вины, и я, скорее всего, понимаю, почему так поступаешь. Не хочешь обижать по старой дружбе, но мы здесь одни, и мне свою вину скрывать не стоит. Ладно тебе, не переживай так», — продолжал с царским величием потворствовать великий Гзыр. Но глаза его подозрительно прищурились. Стоит ли твое упущение наказание? Еще как стоит, с искренним самобичеванием воскликнул советник. Да ты сам посуди, если бы я тогда не побоялся на тебя надавить, сейчас бы такого страшного пожара не произошло. Хм, ты так думаешь, уверен, ты тогда был в плохом настроении, и мне стало тебя неудобно еще больше расстраивать. Ну ты помнишь, я тогда доложил о ротации, конечно, помню, но было совершенно ясно, что Хафан совершенно не помнит, не понимает, о чем идет речь, и просто уверенным тоном пытается скрыть свою некомпетентность. А Вайну только это и требовалось доказать. С выверенной долей грусти в голосе он продолжил. Я тогда поспорил с твоим главнокомандующим, утверждая, что комендантов крупных гарнизонов надо почаще менять местами, чтобы они не засиживались и не вили гнезда предательства. Так этот старикашка на меня буквально пеной зашел, обзывая всяко, и ты принял его сторону. А мне надо было настоять на своем, пусть даже разгневав тебя. Так что, как видишь, моя вина в этом чуть не самая основная. Но, поверь, я и сам тогда не мог предположить такого итога. Кажется, только теперь Хафан Риет на самом деле припомнил перепалку своих приближенных, и его дыхание стало как у науськанного шейтера. Действительно, я тогда тебя до конца не дослушал. Но что это дает главнокомандующему лично? Как что, неужели ты и его подозреваешь в предательстве? Ни в коем случае. Тут у него совсем другие интересы. Во-первых, из-за разгильдяйства подчиненных ему всегда есть на кого свалить собственные промахи. А во-вторых, он прекрасно заметил твою увлеченность только делами, достойными истинного правителя. Поэтому понял, что никогда не будешь заниматься переборкой грязного белья. А это, в свою очередь, позволит ему вечно оставаться на своем посту. Ведь решит и хоть единожды взвалить на себя еще одно дело, как он сразу окажется на пенсии. Для тебя хоть командование войсками всего мира не труд, а ему и своих обязанностей не вытянуть. Главнокомандующий считался одной из опор, которые помогли дорваться Хафану Риеду до власти. Но вовремя зароненные семена недоверия и тщеславия обязательно дадут всходы, если вообще не упали в благодатную и давно унавоженную почву. Правда, правитель не совсем потерял сообразительность. Однако если верить твоим словам, то мне и первый советник не нужен. Сам небось справлюсь. Ох, Хафан. Неожиданно Вайн сполз с дивана на колени и с горящим взором, словно не веря своему счастью, обратился к другу своей юности. Спасибо тебе. Значит, я могу вернуться в наш родной стан? Если бы ты знал, как мне трудно в этом куриноголе. Да еще когда тебя нет рядом. Такого великий Гзыр не ожидал. Он в растерянности вскочил с дивана и нервно забегал по каюте, пытаясь за яростными восклицаниями спрятать свое раскаяние в неверных словах. А ты думаешь, я могу? А ты думаешь, мне легко в этом серпентарии тупых завистников и льстивых предателей? Да мне в 1000 раз тяжелее, чем тебе. Я весь на виду, и мне некем прикрыться. Выше меня, никого. Но, я ведь не плачу и не спешу сбежать в родной стан при первой же неудаче. На меня судьба возложила великую ответственность, и я теперь просто обязан нести этот тяжкий груз до самой смерти, потому что уже давно нити судеб любого ордынца связаны с моим предначертанием. Я не вправе подвести их чаяния и надежды. Мой долг – выполнить данные великому народу обещания, и я их выполню. А ты? Первый советник испуганно пялился на своего замершего перед ним друга детства и юности и совершенно искренне недоумевал. А что я? Меня никто не слушает, я ни с чем не справляюсь. Вот тут не надо мне врать. Правитель положил ладонь на плечо своего первого придворного и твердо отчеканил каждое слово. Ты справляешься лучше всех, и больше мне не плачься. А тех, кто тебя не слушает? Он опять сорвался с места, широкими шагами пересекая громадную каюту. С теми я разберусь особо, так сказать, собственными руками. А это как ее, ротация кадров скоро вылезет кому-то боком. Все, теперь вместо заслуженного нагоняя за разгильдяйство, миллионные потери и провороненного коменданта Бурагоса Вайнгерт практически обеспечил себе еще более крепкое положение. Он уже несколько последних дней старался всеми силами проталкивать на ключевые посты в армии только людей, полностью ему преданных или на которых у него имелся самый страшный компромат. А если еще и старый ветеран, всюду отстаивающий своих людей и свои порядки, уйдет в небытие, то практически в столичном военном округе в нужный момент Вайна поддержит вся армия. А на флоте и так, после последних неудач, все прежние командиры оказались смещены и постепенно заменены новым составом. Самой страшной пока силой остается верховная ставка правителя. Слишком уж в ней много собралось всякого отребья, прихлебателей и беспринципных смутьянов. Но ведь и в случае опасности все они моментально покинут своего предводителя, когда ему станет припекать пятки политическая действительность в государстве. Великий Гзыр тем временем продолжал ходить из угла в угол и разглагольствовать о высокой ответственности при такой необъятной власти, поучая и критикуя своего товарища, словно тому так и осталось лет 15. «Будь добр ко всем, не забывая о нуждах простого народа. Хотя это не значит, что тебе следует жить в скромности и аскетизме, как ты пару раз пытался сделать. Ты, мой наипервейший представитель, ты мой рупор справедливости и стяг нашего процветания. Ты должен подавать пример во всем моим подданным. Примерный семьянин, прекрасный и заботливый отец, самый лучший муж». Подобной фразы Вайн ждал с затаенным дыханием, поэтому успел вставить с непередаваемой горечью. «Ну да, особенно муж. Ха, так кто тебе мешает жениться? Никто, а что?» — уточнил первый советник. «Из-за взваленных на меня дел мне даже взвыть некогда. Только и мотаюсь, как угорелый, не могу выспаться. А ты говоришь жениться. О, ну уж такая проблема, как выбор простой и покорной жены, сущая безделица. Ага, это для тебя безделица. Потому что тебе со всего мира наложниц везут, а меня наверняка считают уже импотентом. Никто подарить не удосужился». После такой жалобы Хафан опять рассмеялся, хихикая, напомнил. «Ну мне тоже не слишком-то дарит, как же, а совсем недавно девицу похищенную приволокли, а, нашел о ком вспомнить, не молода уже, это тебе, старуха, а как на меня, мужика в летах, которому и коптить-то недолго осталось, такая бы как раз пригодилась, а что, так хороша». Задав этот невинный вопрос, Фарати продолжал улыбаться, как и прежде, но вот его первый советник чуть весь не покрылся холодным потом. Теперь все зависело от его уникального умения скрывать свои истинные чувства даже перед сильнейшими шаманами и таланта вести разговор в правильном русле. Да вообще-то ничего себе, только хрипит сильно, горло ей при похищении сильно повредили. Врач сказал, навсегда, а с другой стороны, зачем жене голос, только истерики закатывать? Пусть себе пыхтит потихоньку. Наличие у женщин в голосе хрипоты отвергалось Хафаном на подсознательном уровне, и такая женщина сразу у него попадала в разряд ущербных. Он, конечно, никогда и никому об этом не распространялся, порой и охрипших использовал, а потом отталкивал от себя как можно дальше с тщательно скрываемым омерзением. Но для дальновидного Вайнагерка ни одна деталь не проходила бесследно, и сейчас он расчетливо воспользовался своими тайными знаниями. Как он и запланировал, Фарати уже сформировал свои мысли в нужном направлении. Правда, и тут великий Гзыр попытался выторговать для себя одно условие, при котором нити судьбы первого советника еще прочнее стягивались в его руках. «Ты знаешь, я бы тебе и подарил эту наложницу, да только с одним условием».